Стой, замри. С баркасного переулка Марко повернул к себе на Маячную. Маячная улица была прямая, с рядами высоченных острых тополей. Между тополями, далеко в синеве залива, был виден маяк, тот, что на конце Тарханайской косы. Красно-белый, похожий на праздничную свечку. В нынешнее блокадное время маяк не включался. Полковник Дума пригрозил разнести его в пыль. Но смотритель маяка, дед Казимир, и его жена, бабка Лизавета, продолжали жить там. Сказали: «Это наша служба, здесь и помрем». С крейсера попытались высадить на маяк своих людей, но их попер подвернувшийся к месту патруль международных сил. В середине квартала торчала водопроводная колонка. У колонки была натоптана кремнистая площадка с редкими травинками. На площадке Марко увидел знакомых ребят. Ближе всех находился пятиклассник Фимка Левада по прозвищу Кранец. То есть не находился он, а на всех парах мчался от ребят в сторону Марко. Видать, что-то опять с ним произошло. Кранец был круглощекий и грузноватый. Никакой, конечно, не бегун и не прыгун. Отсюда и прозвище. Известно, что кранцами называют набитые ветошью мешки или плетеные из троса груши, которые при швартовке спускают между бортом и причалом. Правда, кранец — это была лишь половинка прозвища. А полная — кранец-померанец. У кранцев не бывает широченных розовых ушей, а у Фимки были. Такие, что буквально полоскали на ветру. Одноклассница Марко, язвительная Мирослава Татойка, попросту Славка, однажды сказала, что уши Левады в точности как полыхающие цветы померанца. Никто в фонарях, и сама Славка тоже, этих цветов не видели и не знали, какой они раскраски и формы. Но прозвище приклеилось, потому что очень уж в рифму. Кранец слегка пообижался, а потом привык. Он был неудачник. Чаще других падал с деревьев и заборов, ухитрялся каждый год наступать на ядовитую рыбку-дракончика. То и дело рвал штаны среди береговых камней и попадался на неумелом вранье. Расплачивался ушами. Родители всегда были заняты. Отец в рыбачьем экипаже, мать в киоске на поселковом рынке. Дома хозяйничала похожая на высохшую акацию мамкина сестра, тетка Ганна. Как пронюхает, что племянник в чем-то виноват, хватит за оба уха костяными пальцами. «Ой, ну чё ты опять? Я же ничего, я нечаянно. Ой, ну больно же! А-а-а!» «А вот и славно, что больно. Для того и дерут, для ума-разума». Это разносилось по улице из открытых окошек. После воспитательной процедуры уши кранца становились очень тонкими и прозрачными. Казалось, что сквозь них можно смотреть на солнце, как сквозь алую полиэтиленовую пленку. Солнце при этом выглядело спелым помидором. Кранцу сочувствовали, но порой и досада брала от его неуклюжести. И если собирали футбольную команду, Фимку старались записать в запасные, а когда на лодке отправлялись рыбачить в ближнем лимане, сажали вперед смотрящим на носу. «А то, как в прошлый раз, взял весло и пополам. Ну и что ж, в камнях застряло? Ни у кого не застревает, а у тебя?» При вылазках в соседские сады кранец-померанец попадался чаще других. «А ну стой! Ишь, какие ухи удобные, как ручки чемодана!» А дальше по известному порядку. «Ну а теперь неси, что следует, раз попался!» И бредет несчастный померанец в дальний край сада. Наматывает на ладонь лопуховый лист, дергает от забора крапивный стебель и, тяжко дыша, несет хозяйке. Казалось бы, когда отпустили и следом не идут, можно и рвануть через плетень, большой ловкости не надо, но... Будешь хихила. Есть с давних времен в фонарях закон. Лазаешь по садам, лазай на здоровье. Но если угодил в лапы хозяину и в первый момент вырваться не сумел, не дергайся больше. Теперь ты пленник, пока не получишь по заслугам. Это как правило игры, в которой жульничать запрещено. Иначе... «Хихила-бахила, штаны замочила!» будет кричать на улице даже замурзанная пятилетняя малышня. «Принес! Ну-ка, стой смирно! Ай, не танцуй, а то еще не так!» Конечно же, все это давно известная игра. Прокаленные вечным солнцем ребячьи икры нечувствительны к безобидным укусам. Да и хозяйка или хозяин сада, они ведь не злыдни, а люди понимающие, помнят себя в школьные годы. Поэтому притворно-жалобные вскрики пленника — тоже правила игры. «Уй-ю! Больше не буду!» «Смотри у меня! А ежели поймаю снова, спущу штаны да сорву Тараскины слезы!» «Ну, это уже так, для испуга. По правде-то никто их не сорвет». Высокая, как бурьян, пыльно-серая, с шипами на тонких листьях трава Тараскины слезы известна в здешних местах каждому. Она злее обычной крапивы в 1000 раз, как черные осы по сравнению с комарами. Грозить ею, конечно, можно, однако вход пускать не смеет никто. Ни зловредные взрослые, ни самые коварные мальчишки и девчонки. В давние-давние времена бытовал в здешних краях обычай учить малолетних тарасок с помощью этой травы, уму-разуму и послушанию. Натерпелись бедняги. После такой науки целую неделю ни на лодочной банке грести невозможно, ни на школьной лавке слушать учителя, ни дома на табурете борщ хлебать. Но однажды, в годы, которые называются революция, толком никто о них уже и не помнит, пришел на Тарханайскую косу то ли конный полк, то ли эскадрон. С разноцветными лентами на попахах. С веселым усатым дядькой во главе, звали его иногда товарищ Камеск, иногда батька Мирон, а иногда пан Лебеда. Пан товарищ Лебеда собрал на площади рыбаков и селян и объявил, что старой власти, где императоры, гетманы и прочие кровососы, полный храпец, и надо выбирать для народного правления свой справедливый совет. Народу что? Он всегда готов. Выбрали. На толпе нашлись несколько бойких рыбацких сыновей и внуков, закричали, почему это справедливость лишь для взрослых? Ребячий совет нужен тоже. Долой взрослое самодержавие. Пан товарищ Лебеда, он же батька Мирон, отнесся к этим крикам с пониманием. Да, мол, нужен и такой совет, потому что дети — будущее свободного мира. И совет выбрали. И он принял много справедливых законов. Одним из первых был закон, запрещающий навеки вечно использовать Тараскины слезы для воспитательных дел. Товарищ Камеск Лебеда добавил от себя, что каждый, кто этот закон нарушит, будет повешен за ноги на сухом каштане перед поселковой управой или расстрелян в Тухульской балке тупыми пулями из трофейного американского пулемета «Крокодайл Гочкис» по выбору осужденного. Проходили времена, менялись власти и разноцветные ленты на попахах, шлемах и фуражках, менялись законы. Однако запрета на зловредную траву никто не отменял. Наверное, сидела в сознании или в подсознании память о батьке Мироне с тупорылым трофейным пулеметом. Кое-кто поговаривал, что он вовсе и не стреляет, но поговаривал с опаской. Интересно, что даже местные полицаи во время немецкого нашествия закон этот нарушать не смели. Данный факт говорит о том, что есть на свете незыблемые понятия и правила. Да, но почему кранец-померанец нынче спасался бегством? И не от сердитой хозяйки сада, и не от тетушки Ганны, а от своих приятелей-соседей. Марко открыл рот, чтобы крикнуть: «Кранец, ты куда?» Но от ребят долетел тонкий вопль с лавки Татойка. «Кранец, стой, замри, или лопнут пузыри!» Это было заклинание, тоже давнее, тоже как закон. Почему его надо слушаться и что за пузыри могут лопнуть у нарушителя, никто не знал. Но слушались всегда, иначе ты совсем трус, или кругом в чем-то виноватый, или вообще не с нашей улицы. И тогда, конечно, «Хихила, хихила, гнилая бахила, в болото упала, говном провоняла». Кому захочется такого? Стать хихилой можно в один момент, отскребать себя потом от этого звания, ох, как непросто. Впрочем, почти у каждого из ребят против «стой, замри» была защита. Марко знал, что есть она и у Кранца. Почему же Кранец будто споткнулся, замер? Ну, конечно, от неожиданности. Он же, растяпа, сразу не вспомнил. Однако через 2 секунды сообразил. Встал одним плечом к Марко, другим к ребятам, выпятил живот, сунул руки в карманы широких полосатых, как матрас, штанов. «Ну фига ли клеитесь? Джольчик из кармашка от всего отмашка!» Джольчик и правда был талисманом от всяких заклинашек, запретов и приставалок. Все сошлись вокруг померанца. С Марко поздоровались мельком. Кто взглядом, кто быстрой улыбкой, кто коротеньким здра. А центром внимания был кранец-померанец. Его уши возмущенно полыхали. Он, кажется, готов был сказать гневную речь. Славка его опередила. «Врешь ты, Фимочка, нет у тебя Джольчика!» Тощая, с тонкой шеей, она ехидно и непримиримо смотрела на кранца сквозь белые прятки на лице. «Есть!» Кранец отчаянно зашарил в кармане, портки перекосились так, что одна штанина съехала до лодыжки, а другая задралась выше колена. «Вот!» Он вытащил на свет граненую пробку от одеколона. Та засверкала. Славка растянула губки в тонкую улыбку. «Это просто стекляшка, а твоего Джольчика у тебя нету». Кранец замигал и запыхтел. «Докажи!» «Вот и докажу!» Славка задрала на животе длинную мальчишечью футболку, рыжую, с черным пиратским портретом. Под футболкой была модная джинсовая юбочка с мундирными пуговицами и карманом у пояса. Из кармана Славка извлекла двумя пальчиками такую же, как у кранца, пробку. «Смотрите!» «Здесь приметка, скол на кончике». Все вытянули шеи, посмотрели на пробку, потом на кранца. Тот глядел на свои растоптанные кроссовки и пыхтел все сильнее. «Ну, будешь отпираться?» С беспощадной ласковостью спросила Славка и отдула от губ невесомую прядку. И все смотрели на кранца-померанца с тем же вопросом. Разные были здесь люди. Кроме Славки и Кранца, два приятеля, деловитый коренастый Топка и непоседа Вьюн Пиксель, тоже из шестого класса. Маленький коричневый Кира, круглая, как полнолуние, и всегда невозмутимая Галка-череда, Славкина подружка, пятиклассница. Любопытный и неумытый четвероклассник Матвейка-кудряш. Да, разные, но про себя знали они одинаково. Нельзя клясться фальшивым Джольчиком. Так поступают лишь окончательные хихилы. «Ну?» — снова сказала Славка. Было похоже, что кранец сейчас заревет. «А чего?» — выдохнул он. «Я это... пошутил!» «Шуточки у тебя, померанец!» — хмыкнула Славка. «Похоже, что с облегчением». «А теперь скажи всем, где потерял настоящий Джольчик? Вот этот?» «Я что ли знаю?» — буркнул кранец. «Небось догадаешься, если подумаешь», — заметила круглая Галка. «А чё думать-то?» «А потерял он его в саду бабки Александры», — со сдержанным торжеством сообщила Славка. «Лазал туда попробовать первый урожай черешни». «Ну и что, он один, что ли, лазал?» — рассудил справедливый Кира. «Отдай ему Джольчик, Мирослав». «Другие, кто лазали, посуду у бабки не били», — возразила Славка. «А померанец не только все банки у нее расколотил, а еще и расписную макитру грохнул. Она эту макитру в прошлом году на ярмарке в Камышах купила. Радовалась, какая разноцветная посудина. Для нее это чуть ли не главное счастье в жизни было. Поставит перед собой и шепчет. Я же ще такой радуги нигде больше не бачив. А он...» «Да я нарочно, что ли?» — плаксиво взвыл кранец. «Я не знал даже!» «Да что случилось-то? Объясните по-понятному!» — встрял любопытный кудряш. Тогда Славка неторопливо и с подробностями принялась рассказывать. Сегодня утром бестолковый и бессовестный померанец, прогуливая, кстати, уроки, забрался к бабке на участок и начал, чмокая, лакомиться ранней черешней. Бабка усмотрела это безобразие из окошка, завопила и, растопырив костлявые руки, бросилась за нахалом и обжорой. Кранцу на этот раз повезло. Хоть и был неповоротлив, а сумел увернуться от хозяйкиных лап и кинулся к плетню. Перемахнул и брякнулся на той стороне, как мешок с кукурузой. Ну, это Славка так сказал, мешок с кукурузой. Кранец хотел было ответить сама такая, но счел за лучшее промолчать. И все бы хорошо, но во время бегства кранец попал ногой на валявшуюся в траве доску. А доска серединой своей лежала почему-то на полене. Ее конец подлетел и ударил по лавке, на которой сохла пирамида банок для солений и варений. Банки взлетели, как от взрыва гранаты. Что от них там осталось, можно представить. И мало того, большая банка по дуге ушла к табурету, где стояла бабкина радость, ведерная посудина с пестрыми узорами, петухами и мальвами на лаково-оранжевых боках. Была посудина, а сделались черепки. Бабка Александра стенала полдня. Ее причитание услышала вернувшаяся с уроков Славка, она жила по соседству. Славка всегда жалела бабку Александру. Та была вредновата, но ведь не от хорошей жизни. Коротала свой век одна, дети давно разъехались, муж утонул 10 лет назад на рыбалке. Тогда несколько человек погибли во время шторма. Славка попыталась как могла утешить бабку. Помогла собрать опасную стеклянную россыпь и нашла среди осколков граненую пробку. Очень даже знакомую. Заодно Славка выслушала рассказ о малолетнем налетчике. «Сгоряча-то не разглядела как надо. Помню только, что задница широкая, да штаны полосатые». «Ясно, чья задница», — подумала Славка. «А в школе будет врать, что лежал дома с больным животом». Она не стала выдавать злодея, но и спускать ему такое бесчинство не хотела. Увидав Кранца, бредущим по улице, велела. «Иди сюда, прогульщик!» А Кранец вдруг будто вспомнил про какое-то срочное дело и ударился в бега. Дальнейшее известно. Подошел старший во всей маячной компании, слон. Взъерошил пятерней кудлатую голову Икиры, положил ему растопыренные ладони на коричневые плечи. И Кира улыбнулся, запрокинув лицо, теменем прижался к обтянутой тельняшкой груди слона. Слон стал слушать Славкин рассказ и вникать в события. Все, наконец, повернулись к нему, что скажет самый авторитетный и рассудительный из собравшихся. Слон сказал: «Ну, дела в таверне, рыжий кит. Славка, ты отдай ему джольчик-то. А ты, померанец, больше так не мудри. Джольчики вранья не любят, понимать надо». «Я не... Ну, то есть да, то есть не буду». Кранец запыхтел с облегчением. Но Славка безжалостно сказала. «Не отдам. Пусть сначала пойдет к Александре Панасьевне и попросит прощения». Это решение, однако, ни у кого не нашло понимания. Даже круглая галка Череда возразила подружке. «Это же тебе не школа. Марья Гавриловна, простите, я больше не буду на уроке хрюкать». А слон рассудил. «Ну, пойдет, ну, попросит. Простит она его сразу или сперва взгреет? Какой толк? Посуду все равно не вернешь». «Да соберу я ей другие банки», — надуто пообещал Кранец. «Только на двор не понесу, оставлю в мешке у калитки. А то опять за ухи. Или узнает меня, тетке Ганне настучит, а то опять же за ухи. Сил уж нету». «А Макитра?» Славка ехидно склонила голову к плечу. «Ты ее что? По кусочкам склеишь? Или где-то украдешь такую же?» «Дура», — сказал Кранец. «Может, я и дура, а...» «Славка, уймись», — велел слон. «Что ты вертишься, как голой жопой на муравейнике?» «Хулиган», — с достоинством заметила Славка. Слон продолжал. «У меня дома есть такая посудина, только гладкая. Вот если бы кто расписал...» «Мы распишем!» Тут же взвелись Пиксель и Топка. Они готовы были разрисовывать все, что угодно. Страницы в дневниках, асфальт на автостанции, побеленные заборы и воздушных змеев, которых запускали на склонах фонарного холма. В школьном коридоре они расписали стену картинами подводного царства. Директор Юрий Юрьевич объявил им благодарность за художественное мастерство и поставил двойки по поведению за то, что рисовали без спросу. Правда, на завтра двойки отменил. «Мы и таких петухов намалюем, хоть на выставку!» — вертляво пообещал Пиксель. «Ну и отбой Авралу!» — подвел итог слон. «Славка, отдай джольчик померанцу!» Славка сердито сунула Кранцу пробку и вдруг повернулась к Марко. «А ты?» «А что я?» — сразу ощетинился Марко. Почуял, что Славке мало разборки с Кранцем, хочется чего-то еще. «Я банок не бил и в сад не лазил». Потом добавил игриво, чтобы задавить в себе шевельнувшуюся досаду. «И вообще я весь хороший, только голодный с самого утра». Круглая галка тут же передернула с бока на живот холщовую сумку с отпечатанным на ней фрегатом «Херсонес». Она всегда ходила с этой торбочкой через плечо, потому что была вся из себя такая хозяйственная. Достала посыпанную сахарной пудрой плюшку. «На!» Марко без церемоний вцепился в плюшку зубами. Она была немного черствая, но все равно ужасно аппетитная. «Галка, спасибо, а то чуть не помер!» И глянул на Славку. «А тебе-то что от меня надо?» Та опять наклонила к плечу голову, сквозь белобрысые прятки воткнула в Марко непонятные глаза. Кошачьи какие-то. Не поймешь, то ли зеленые, то ли желтые, то ли табачного цвета. «Да чего вредное», — подумал Марко, ну, без особой, впрочем, сердитости. Славка сладким голосом спросила. «А почему ты, Маркуша, не принес вчера на камни книжку «Привидения в старой гавани»? Сам обещал, а сам...» На пустыре за домом слона лежали несколько глыб ракушечника. Это место и называлось «Камни». Здешняя компания иногда собиралась на камнях, чтобы поболтать или почитать какую-нибудь книжку про всякие таинственные дела. Сейчас, когда почти не работали телевизоры, это случалось особенно часто. «Я же сказал, принесу, если найду. А раз не нашел? Евгения ее дала кому-то в своем классе». «Забыл, наверное, а теперь Евгения виновата», — непримиримо заявила Славка. «Мирослава, че ты вяжешься к человеку?» — тормознул ее слон. «Да», — Марко облизал с губ крошки от плюшки. «Ладно, я пошел. Всем салют». «Стой, замри!» — вдруг велела Славка.